Проводы белых ночей. В комнате стояли два столика с пишущими машинками, и между ними стул на колесиках. Отталкиваясь ногами от пола, она двигалась на этом стуле от одного столика к другому. «И, пожалуйста, не спрашивайте меня, как вы себя чувствуете. Вы сами видите, помочь не поможете. Жаль, что теперь моя производительность процентов 40, но все же 40, а не 5». Чтобы потом не запутаться, я пишу на разных машинках и на разных сортах бумаги. Бумаги можно отличить. На одной машинке пьеса «Тогда в Ростове в 20-м». Название, возможно, я не вспомнил точно. На нее у меня бумага серая, а вот на другой машинке «Повесть сказания об Ольге», там бумага белая. У нее частично парализовано лицо, и слова ей даются нелегко. Говорит она одним краем рта, отчего кажется, что улыбается. Часто она замолкает, и течет от краешка рта струйка слюны. Она неловкими, негнущимися пальцами вытирает рот. Простите, наша дама нынче не в форме. Из-за стекол очков на меня смотрят измученные болью глаза. Я сижу у нее в комнате, где впервые появился много лет назад. Тогда я служил артистом театра имени Ленинского комсомола и пришел к ней, автору пьесы «Проводы белых ночей». Пьесу репетировали в этом театре, и я пришел, предварительно сговорившись с ее сыном и моим знакомцем Борисом Вахтиным, с просьбой переписать или хотя бы дописать мою роль. — Что вам не ясно? — деловито и сухо спросила тогда она. Вроде бы все ясно, но что-то недосказано, кажется, самое главное. У меня в пьесе написано все. Вы читаете только слова, текст, остальное дело актера. Поверьте, я кое-что повидала в театре. На то вы и театр, чтобы создать жизнь помимо слов. Так что дело за вами. Но сегодня, спустя 8 лет, разбитая параличом, мучимая болями, она уж совсем не та. Удар случился, если меня не изменяет память, сразу же после возвращения из Москвы, с того 4-го съезда писателей, где она, как и вся ленинградская делегация, проголосовала за резолюцию, осуждавшую Александра Солженицына. «Это нонсенс! Просто недоразумение! Так и говорите всем, произошло недоразумение! Верка Китлинская всех подбила!» Наплела с 3 короба, бегала 100 раз в президиум съезда, что там вынюхивала и принесла на хвосте. Если мы, писатели, сами осудим, то власти от него отстанут. Вроде мы таким образом отведем удар от Солженицына, а мне его по-человечески жаль. И я думала, что мы спасаем от этой машины хорошего писателя. Он хороший писатель. Вот мы и кивнули все вместе, а кивок вот как отозвался позором. Мы вернулись к теме моего прихода к ней. Зачем вам теперь, столько лет спустя, экранизировать «Проводы белых ночей»? Вещь была написана для театра, шла с успехом по всей стране почти 10 лет. Вы же сами играли. Давайте-ка лучше сделаем вот это. Она подкатывается к одной из пишущих машинок. Сказание об Ольге, а? Прямо просится на экран. А на подаренной мне спустя 1/2 года книжке «Сказание об Ольге» она напишет: «Юлиан Александрович, вот это нужно на экран, уверяю вас. Вера Панова, 1968 год». Да, я рассказываю о встрече с Верой Федоровной Пановой, той самой прославленной, широко читаемой по сей день. Панова — классик советской литературы, именно советской, никакой другой. Она человек, претерпевший на своем веку такое, чего хватил бы на 3 жизни. Родилась в 1905-м. Повидала и прожила, пережила в обоих смыслах этого слова, то есть и прошла, и отстрадала почти весь 20-й муторный век, его начало, середину и конец. Ее коснулось все, и революция, и НЭП, и сталинская чистка 30-х, и немецкий плен 40-х, и неожиданный взлет, отмеченный 3 сталинскими же премиями, и уважение, и любовь в 60-х, 70-х, десятки книг, десятки пьес и сценариев, и всегда с успехом, с тиражами и наградами. Мне не надо было вас к себе пускать. Я думал, что вас защищать нужно, сейчас все ищут защиты, а вы, оказывается, сами на коне. Я хочу быть на коне рядом с вами, Вера Федоровна, — неловко скламурил я. Ее лицо исказило гримаса. Представляю себе картину. Я и на коне. Она замолкает, глаза устремлены в одну точку, приступ боли. Позже подобные состояния она пишет в повести об Иване Третьем, кто умирает. Отскакали мои кони, уважаемый Юлиан Александрович. Времени у меня в обрез. Дописать бы хоть это, — говорит она, указывая на пишущие машинки. Я все придумала и все продумала. Осталась техника. Но подводит, как всегда, у нас именно техника. Вот видите, приходится звать кого-нибудь, чтобы меняли листы в машинках. Так вам обязательно хочется провода белых ночей? Да. После приза Всесоюзного фестиваля телефильмов 1968 года за двухсерийную ленту «Дорога домой» на ленинградском телевидении нам, кажется, открыли «Зеленую улицу». «Что будете дальше ставить?» — спрашивала главный редактор лент телефильма Лидия Алешина. «Неужели в замыслах нет ничего этакого?» Я назвал экранизацию «Проводов белых ночей». «Проводы? Экранизация из спектакля? Вы же сами играли в этих проводах, не жидковаты ли?» «Играл давно, но я хочу сделать кино, и пробивать не придется. Классик живой в трех трамвайных остановках живет». Я уговорил Лидию Алешину на «Проводы белых ночей». И всей традиционности сюжета и приблизительности диалогов Вера Федоровна Панова в пьесе «Проводы белых ночей» уцепила и наметила, только наметила, живую проблему. Молодые русские интеллигенты, настоящие русские интеллигенты окружали ее. Это и сын Борис Вахтин, и литературный секретарь Сергей Довлатов. Но были другие интеллигенты, то есть не интеллигенты даже, а те, кого потом Солженицын правически припечатает словом «образованцы», болтающие, вроде бы все знающие, со всеми знакомые, и модно живущие компании с гитарой, свечи и кофе с коньяком, сигареты «Пчелка» и купленную фарцовщиков шмотки. Я знал этот слой. Отчасти и сам принадлежал к нему. Но в спектакле «Проводы белых ночей» 1960 года по многим причинам, не о них сейчас речь, из моих ощущений, даже замыслов, я, как актер, игравший именно такую роль, не смог воплотить на сцене ничего, кроме того, что лежало на самой поверхности. Я курил длинные сигареты и болтался по громадному планшету аэродрому сцены, мило загримированный, в модном, как мне тогда казалось, плаще с поднятым воротником. Меня просили говорить тихо и играть, как в жизни, без интонации. Я играл «Проводы» в постановке Павла Осиповича Хомского. Павел Осипович тогда продвигал линию Эфроса, эстетику суперреализма, внешней правдивости. На мой взгляд, она была антитеатральна. Актеров, их игры не было видно и слышно из зрительного зала гигантского театра имени Ленинского комсомола. А в этот театр я пришел из Александринки, где работы больших актеров видел вблизи и уже знал разницу между вороватой бытовщинкой и высочайшей художественной простотой александринских мастеров. Но я не сумел отстоять своего понимания образа и роли, а главное — манера его исполнения. У меня недоставало чисто актерских аргументов в споре. Показать то, что я подразумевал, я не мог. А выкрикивать дежурные в таких случаях лозунги о театральности, о соответствии текста и образа — это каждый дурак сумеет. Но состоялась удачная и радостная премьера, и покатилась, покатилась, публике спектакль понравился. Ах, публика, публика! Прости меня, но вообще ты дура. Тебя так легко дурачить, что и делает наш брат, режиссер и актер. Общее мнение толпы. Сначала зрители потратятся на билеты и наряды, как же костюм для театра, а потом на все потраченные деньги восторгаются. Смеются, когда не смешно, аплодируют до посинения ладошек. Наша сегодняшняя публика, опустившие свою зрительскую планку до уровня безмозглых и дурно сыгранных антрепризных спектаклей и аншлага, бездумных телесериалов, клюющие на эффект раскрученности и узнаваемости лица или имени исполнителя, смотрите рейтинги, вон куда зашкалило. Публика, читающие рекламу спектакля, исходя из этой рекламы, смотрящие, слушающие и восторгающиеся. В середине прошлого века 2000 ленинградцев, заполнявших помещение зрительного зала театра имени Ленинского комсомола, по 2-3 раза в неделю очень нравились наши проводы белых ночей. И ваш покорный слуга в роли красули-соблазнителя Валерика тоже нравился. А задумался ли кто-то, глядя на моего героя, о своей жизни? Оглянулся ли кто-то окрест себя? Нет ли рядом такого? Эх, куда я? Залетел. Зрители смотрели, мы играли. А в это же время в 3 километрах от театра имени Ленинского комсомола, на сцене Большого драматического театра имени Горького, стоял в роли Мышкина Иннокентий Смоктуновский. Во время репетиции проводов я 2 раза подолгу говорил с Верой Федоровной Пановой. Она отмахивалась. «Что вы мне про современную молодежь? Да у меня дети ваши ровесники». «Так что, я детей своих не знаю? Идите по сюжету пьесы, вживайтесь в него». Я говорил тогда автору пьесы. «Но если идти лишь по сюжету пьесы, то наш с вами Валерик просто лентяй, тунеядец и Альфонс. Вот вы сыграете это, лентяя, тунеядца и Альфонса, разве этого мало?» «Но тунеядец почему? Альфонс почему? Почему у него не складывается жизнь? Ведь не складывается же! И жена его бросила, и с Нинкой не получилось. Почему? Почему?» Просто от ничтожества и врожденной малокалиберности, низко поставленной им самим себе планки, или от лени, или там что-то еще есть потаенное в самом характере и в окружающей жизни. Вера Федоровна внимательно посмотрела на меня. Уголки рта дрогнули, потом лицо стало непроницаемым. Это уже будет другая пьеса о Валерике. А потом уже, уходя из зрительного зала, бросила на ходу. «Напишите такую пьесу и играйте себе на здоровье». Так и произошло спустя 10 лет. В.Ф. дала мне право написать по ее пьесе сценарий. Разрешаю экранизацию при условии, что сценарий будет писать Ю. Панич. А я писал, как мне тогда казалось, приближая материал к современности, а по сути дела написал оригинальный сценарий, где 80% текста были переписаны, видоизменен сюжет, введены новые персонажи и смещены смысловые и эмоциональные акценты. Это был фильм по совершенно новому сценарию, хотя и на наш общий с Верой по новый сюжет. Посмотрела фильм «Проводы белых ночей». Фильм мне в целом понравился, но сценарий настолько изменен по сравнению с моей пьесой, что я прошу оставить упоминание обо мне лишь строчкой в титрах по мотивам пьесы Веры Пановой, напишет потом Вера Федоровна. И не раз задаю я себе вопрос, почему при открытой мне зеленой улице, когда мог выбрать все, что пожелал бы из классики или современной литературы, почему меня, как маньяка, тянуло к этой пьесе? Не потому ли, что разрыхленная Павлом Осиповичем Хомским, она была все тем же материалом, который я хорошо знал и прочувствовал? Это был синдром недосказанности, когда обрывается на полусловии разговор, а ты все еще его продолжаешь в душе? Впоследствии тот же возврат к знакомым названиям у меня будет и с Растановским Симоном де Бержераком, и с Ромео и Джульеттой, такой вот комплекс. Но не этот ли комплекс толкает людей на так называемые ремейки? В 2005 году Рудольф Фурман и Нателла Александровна Товстоногова советовали к моему приближавшемуся в мае 2006 года юбилею поставить с молодыми актерами в Санкт-Петербурге «Проводы белых ночей». Доводы моих друзей казались поначалу убедительными. Спектакль, где я играл, был удачным, его просмотрели тысячи и тысячи, а телевизионный фильм — культовым. Его крутили десятилетия по ТВ в конце мая, в дни праздника белых ночей. Если кто из молодых не видел фильма, то, возможно, слышал от мамы и бабушек. К тому же имя мое годами связано с этим названием. А публика любит пьесы о любви с песнями, слезами и поцелуями. Поцелуев теперь при наших сценических нравах хоть лопатой черпай, любви накрутить можно на весь Петербург, а музыку даст все тот же Виктор Лебедев, знаменитый и востребованный композитор. Но известно, что все картины, снятые по старым сценариям, при всем техническом совершенстве, всегда провальны, особенно если оригинал был хорош. Все-таки не уйти от слов, а те, кто дважды пытается вступить в одну и ту же реку, и река уже не та, утекла вода, и вступающий уж не тот, время ушло. «Нет», — сказал я тогда соблазнителем, и в первую очередь себе, «нет, потому что нельзя будет вернуть на почти 40 лет назад меня самого, и невозможно найти в себе той занозы, что сидела в моей душе в 1968-м. Не будет той замечательной киногруппы и тех актеров, которых Люда подобрала, как букет, кого мы искренне навсегда полюбили». Раздавать комплименты создателям фильма я не буду. Фильм прошел давно, и те, кто его помнит, все меньше и меньше. Это было в 2001-м. Я приглашенный посетитель недавно открытого филиала Эрмитажа на Дворцовой площади, там, где была когда-то канцелярия военного министра России. Экскурсию провела руководительница филиала, а в гардеробе мне подает пальто старушка-гардеробщица. Я пытался всунуть ей в руку 5-ку. Она мне: «Да что вы, Юлиан, мы же девушки вашей молодости. Ну как? Придумай такое». Для кого же я пишу эту книгу? К кому обращаюсь? К ним, все чаще уходящим из жизни по возрасту девушкам и юношам нашей общей молодости? Или к совсем молодым, у которых память не отшибла, потому что она у них только зреет? И в эту память, если хотите, генетическую память нового поколения, мы все, и я в том числе, пытаемся вложить крупицу своего опыта. Тютчев сказал: «Нет ничего более человечного, чем соединять прошлое с будущим». Фильм отвечал названию. «Проводы белых ночей» — это рассказ о коротком празднике в конце юности и взрослом отрезвлении после праздника. Фильмы снимали весной и летом 1968-го, снимали в неимоверно сжатые сроки и монтировали, резали по-живому, сроки в 3 раза больше, чем снимали. Хотя брежневские заморозки казались вечными, в жизни страны происходили события судьбоносные. Советские танки вошли в Прагу, в Ленинграде на Фонтанке слушалось дело самолетчиков, группа молодых людей, пытавшихся угнать самолет и улететь в Израиль. Ждали расстрельных приговоров, и они прозвучали. Все это происходило вроде бы в стороне от нас. Мы боролись за... А за что мы боролись? За право спокойно выполнять нашу работу. С кем боролись? С теми, кто нам эту работу дал. Они, начальники, хозяева. Другого сознания у меня тогда, 37-летнего, не было. Мы радовались утверждению ими наших заявок, а потом имели месяцы и годы обидных стычек с ними по поводу сделанной работы. Мы боролись и с нашим телевизионным, и с ленинградским партийным руководством, и с критикой. Для меня лично фильм «Проводы белых ночей», помимо прочего, поставил точку над пережитым к этому времени. Совсем недавно закончилась эпопея дружбы и работы с Евгением Шиферсом, событием, круто изменившим всю нашу с Людой жизнь. И не случайно введенный нами в сюжет режиссер студенческого театра, один из многих новых персонажей фильма, его, кстати, сыграл Влад Заманский, тоже шиферовский актер, говорил фразами самого Евгения Шиферса. Над фильмом мы работали при возрастающих день ото дня проблемах. Проблемы внутри производства как-то решались, а вот после просмотров и разносов фильма мы выкручивались, часто пасовали, сдавались, оправдываясь, лишь бы картину не зарубили на корню. Да, по указке сверху мы переписывали целые сцены, вводили новых персонажей. Например, в угоду начальству придумали целую бригаду рабочих ленинградского металлического завода, вернули ее как винт в действие картины. Рабочий класс мы изобразили во главе с парторгом, да еще оживляли этот имплантант бытовыми сценками, конечно же, не забывая показывать героический труд ленинградцев. Правда, мы все же умудрялись производственную тему использовать только как фон, ведь фильм-то про любовь.